Житие преподобного Феофана, исповедника и творца канонов. Преподобный Феофан родился от благочестивых родителей, живших в Палестине. Они были люди богобоязненные и особенно усердствовали в страннолюбии. Феофан имел брата, наименованного впоследствии за понесенные им от иконоборцев страдания, начертанным. Попечениями своих родителей Феофан с братом своим Феодором обучили всякой книжной премудрости и были искусными философами. Постигнув суету и непостоянство настоящего мира, ибо проходит образ этого мира, оставив все, братья пришли в лавру святого Саввы и посвятили там себя иноческой жизни, в которой и подвязались ревностно, преуспевая в молитвах и во всех добродетелях. За свою добродетельную жизнь Феофан был удостоен пресвитерского сана. В то время началось безбожное гонение на святые иконы, которое волновало всю церковь, и многие христиане за почитание святых икон подверглись гонениям и мучениям. Тогда эти премудрые учители и защитники православия были посланы Иерусалимским патриархом как бы агнцы к волку, к императору Льву Арменину, для обличения его злочестия. Придя в Константинополь и представ пред этим богопротивником, они дерзновенно обличали его в злочестии. Вследствие этого братья-философы много пострадали, и не от одного только императора Льва Арменина, но и от других бывших после него императоров Михаила Паубы и Феофила. Они претерпели многоразличные мучения, раны и оковы, голод и жажду, ссылки и заклеймения лиц, заточения и другие бесчисленнейшие злополучия. В течение более 20 лет, с 817 по 842 год, они были мучимы и гонимы иконоборцами. Среди этих бедствий святой Феодор представился, а Феофан дожил до наступления мира в церкви. Сын византийского императора Феофила Михаил принял вместе с матерью своей Феодорой Скиперт византийских императоров, восстановил почитание святых икон, внес их в Церкви Божией и возвратил из заточения всех святых мужей, страдавших за икона почитания, оказывая всем им большие почести. Тогда же был возвращен из заточения и святой Феофан, и после принятия рукоположения от патриарха Мефодия, уничтожившего иконоборческую ересь, был назначен на митрополичью кафедру Никейской церкви. Святой Феофан составил торжественный канон о почитании святых икон и оставил после себя Церкви Христовой много и других полезных писаний. От здешней земной жизни он переселился ко Господу и после многоболезненных подвигов своих ныне блаженствует в небесных обителях.